Варя сняла дядю лам, цаца, дри, цаца. У него огромный хуй, два больших яйца. Он мне делал кунилингус, целовал пизду. Я решила, лучше парня вряд ли я найду. Ах, как мне весело, ебусь с автослесарем. Я теперь его мадам, даже в жопу ему дам. Ах, как мне весело, ебусь с автослесарем. Я теперь его мадам, даже в жопу ему дам. Он меня возил за пивом на своей оке, романтически устроил ужин в кабаке. Кухни вычистил кастрюлю и помыл плиту. Я решила, лучше парня вряд ли я найду. Ах, как мне весело, ебусь с автослесарем. Я теперь его мадам, даже в жопу ему дам. Ах, как мне весело, ебусь с автослесарем. Я теперь его мадам, даже в жопу ему дам. Но внезапно хахаль новый жестко забухал. Всю квартиру он мою засрал и обрыгал. Он на курок затушил об мою пизду. Я орала, будто черти жгли меня в аду. Было мне весело, еблась с автослесарем. Ну и дура я была, жопу я ему дала. Было мне весело, еблась с автослесарем. Ну и дура я была, жопу я ему дала. Алкоголик и нахал меня в жопу отъебал. Алкоголик и нахал меня в жопу отъебал. Ну и дура ты была, жопу ты ему дала.